Глава 9. Олег уверенным, резким ударом обухом топора отбил от края глыбы небольшой образец. Внимательно осмотрел свежий скол. Покачав головой, отбросил в сторону. Ничего интересного. «Но ведь этот камень покрыт ржавчиной, ты же говорил, что это хороший признак», — вопросительно заявила Рита. «Хороший, да не всегда», — ответил Олег. «Железо в этой породе есть, но его количество просто ничтожно». В принципе, этот элемент очень распространен, входит в состав многих минералов, а то, что ты называешь ржавчиной, появляется при их разрушении в поверхностных условиях, при выветривании горных пород. Вся беда в том, что железа тут очень мало. «Нам и немного не помешает», — заявила Рита. «Согласен, но беда в том, что доступными методами мы не сможем его извлечь. Ладно, пойдем дальше. Эту долинку надо пройти до конца, геология тут больно интересная. Кто знает, может, нам и улыбнется удача». Парочка поисковиков бродила по правобережью уже четвертый день. Первые два они возвращались на ночевку в лагерь охотников, устроенный в лесу. Но сейчас удалились слишком далеко, проведя ночь на берегу ручья. Олег поначалу хотел заменить Риту кабаном, как только его рана подживет, но потом забыл про эти мысли. Девушка могла без устали бродить целый день, отличалась редкой наблюдательностью, а если вспомнить о ее боевых качествах, то можно не бояться встречи с мелким отрядом людоедов. Местность в геологическом плане была весьма перспективной. Почти в каждом ручье находили следы древней золотодобычи, а с этим элементом могли соседствовать и месторождения сопутствующих полезных ископаемых. За эти дни им попалось немало интересного. Высыпки горного хрусталя на склоне холма, мощные пласты желтоватого мрамора, высыпки окисленных пиритовых руд. Там хватало желваков лимонита, но выплавлять из него железо было рискованно. Металл будет сильно загрязнен серой, в их условиях от этой примеси избавиться нелегко, изделия будут получаться некачественные. Долинка сужалась все больше. Склоны были задернованы, либо покрыты осыпями, коренных обнажений горных пород почти не было. Олег время от времени останавливался, осматривал несколько камней, потом продолжал путь. К этому ручью они повернули не зря. В его устье он нашел несколько довольно перспективных образцов. Минералы железа обладают большим удельным весом и занимают положение в нижних слоях наносов. То, что они встречались здесь на самой поверхности, указывало на наличие в долине богатого источника этого сырья, питавшего рассыпь после сильных дождей или таяния снегов. Отколов кусок очередной глыбы, Олег присвистнул. Взглянув на черный, поблескивающий скол, Рита равнодушно заявила: «Ржавчины нет». Ничего ей не ответив, Олег достал из кармана плоский кусочек мрамора, провел по нему образцом. Тот оставил на желтоватом фоне отчетливую красную черту. «Видала?» «Странный камень. Сам черный, а рисует красным». «В природе такой парадокс не редкость. Просто в плотной массе цвет минерала может отличаться от окраски его тончайшего порошка. При нормальной диагностике применяют белую керамику. У геологов даже есть такой термин – цвет черты». «Понятно. В этом камне есть что-то полезное?» «Еще бы. Почти чистый гематит. Богатейшая руда железа. В этой глыбе килограмм 20. Остается узнать, откуда она сюда прикатилась. Вверх по долине не поползешь. Значит, источник находится ближе к истоку или на склоне. Запомнила, как выглядит этот минерал?» «Да». «Стучи все похожие глыбы. Если найдешь что-то подобное, сразу говори». Чем выше поднимались поисковики, тем чаще встречались богатые глыбы. Вскоре их стало настолько много, что они почти перестали стучать, жалея обухи своих топоров. Долинка сузилась почти до каньона. Склоны местами стали обрывистыми или слишком крутыми для нормальной ходьбы. В самых верховьях, где воды почти не было, они обнаружили обнажение железной руды. Скальную поверхность интенсивно подмывал ручей. Обвалы здесь были не редкость. У подножия высились груды рудных глыб. Процесс физического разрушения был настолько интенсивным, что гематит не страдал от химического выветривания. Пятен ржавчины практически не было. На глаз оценив качество руды, Олег усмехнулся. «Нам повезло. Содержание гематита в среднем около 90%. Можно сразу пускать в печь без обогащения. Такая руда встречается нечасто». «Далековато», — заявила Рита. «До лагеря охотников отсюда 15 километров». «Ничего не поделаешь. Сомневаюсь, что мы обнаружим богатую залежь ближе. Месторождения не выбирают, хватают какие есть. Нам и так неслыханно повезло. Плавку здесь проводить рискованно, дым будет такой, что заметят за 10 километров. Придется перетаскивать руду к реке, вот где попотеть придется». «До нее не меньше 10 километров». «Верно, но делать нечего. Зато есть плюс. Этих глыб тут сотни тонн, нам не понадобится долбить скалу. Без перфораторов и взрывчатки это был бы каторжный труд. Пойдем, надо возвращаться назад. Может, прихватим пару глыб?» «Зачем? Для хорошей плавки нам все равно потребуется не меньше 0,5 тонны. Так что придется поработать плечистым мужикам. Если поставить около 10 человек, им придется работать несколько дней. Пошли». По пути улыбнулась удача. Наткнулись на стайку антилоп. Олег успел одну подстрелить. Тушу выпотрошили, повесили на шесте, дружно понесли дальше. Рита по силе и выносливости не уступала крепким мужикам, так что парень уже не стеснялся ее эксплуатировать. До лагеря охотников добрались через 5 часов. Вовремя, ребятам тоже повезло, они как раз тащили к берегу оленя. Через час Олег ступил на остров. За 4 дня отсутствия здесь многое изменилось. Их поселение теперь было заметно издалека. Здесь поддерживали весьма приличный сигнальный огонь. Народ был уверен, что при необходимости отобьется от банды дикарей. Добрыня, оставленный на хозяйстве, послал несколько партий лесорубов к устью правого притока. Эту реку, по которой Олег со спутниками попал в эти края, Млиш называл Нара, а большую именовали Фриона. Там на высоком берегу хватало светлых сосняков. Мужики заготовили немало отличного леса, пригнали плоты к лагерю, сейчас их разбирали на мелководье. В поселке появилось несколько новых хижин, заметны были незнакомые лица, явно добавились новички. Рядом со скалой кипела работа, там поднималась высокая наблюдательная вышка. Поздоровавшись с подошедшим Добрыней, Олег спросил: «Все нормально, проблем не было?» «Тишина, никто нас не трогал, даже лесорубы отработали без происшествий, хоть ты и предупреждал, что в тех местах могут встретиться людоеды. К нам народ прибился. Одна группа двигалась вдоль правого берега, наткнулась на охотников. Народ голодный и раненый, сталкивались со всеми известными врагами. Еще 3 на плоту спускались, у тех все нормально. Несколько человек пришли из маленького лагеря на левом берегу. Как я и предсказывал, после нападения на большой поселок там стало невесело. Многие призадумались, тем более, что дошли слухи о новых стычках. Они снялись с места, подали нам сигнал». «Понятно. Значит, людоеды опять нападали?» «Точно неизвестно. Слухи противоречивые. Возможно, высосанные из пальца. А у тебя как дела?» «Руду мы все же нашли, правда, далековато. Полазить по этим камням много пришлось, чуть последние ноги не стоптал. В общем, от охотничьего лагеря около 15 километров. А если от берега, то примерно 10. Надо собирать отряд мужиков, перетаскать ее к лодкам. Я вижу, кузня у нас уже дымит». «Да, там Алик, Дмитрич и еще один мужик из новичков. Перековывают железки, вымененные в поселке, доспехи чинит». «Это хорошо, у меня кольчуга залатана в 3 местах. Я ее проволокой скрепил, но неплохо бы отремонтировать капитально». «Ты лучше в баню сперва сходи, она работает круглосуточно». «Неплохо, если бы еще и мыло было». «Наши ребята работают над этим, дело не слишком сложное. Вся проблема в том, что для его производства необходим жир или растительное масло. Сам понимаешь, с этим делом у нас плохо. Надо охотников загрузить, они в основном за оленями гоняются. А в плавнях и пойменном лесу много кабанов. Там такие хрюшки встречаются, с каждой можно ящик мыла получить. Ну ладно, я пошел». «Ты побыстрее», — предупредил Добрыня, — «ужин скоро». Мыла действительно не хватало, пришлось довольствоваться все той же травой и песком с глиной, но при наличии горячей воды это было уже неплохо. Счистив с себя многодневную грязь, Олег постирал свои тряпки, переоделся в чистую одежду. По местным меркам он был богач, хоть много вещей раздал, но все же имел возможность сменить гардероб. С одеждой у землян было не густо, по какой-то причине в этот мир переместились в основном те, кто в момент переноса находился на открытом воздухе. Из помещений попали единицы, столько же из машин или других транспортных средств. Правда, были исключения, вроде того автобуса. Встречались и трагикомические случаи. Один мужик попал сюда прямо из ванны. Все его имущество состояло из мочалки. Но подобные случаи были крайне редки. На корабле пришлось выставлять часовых. Люди норовили спереть хоть кусочек паруса, чтобы соорудить самодельные штаны или что-нибудь еще. Проблему одежды решить пока было невозможно, разве что начать носить изделия из звериных шкур, но и тех не хватало. За ужином Олег выловил в похлебке какие-то непонятные кубики. С подозрением рассмотрев их в ложке, он повернулся к Ане, умудрившейся занять место рядом с ним. «Что это за дрянь? Съедобный корень? Его женщины показали, те, что с Млишем пришли. Он точно съедобный? Не бойся, никто еще не умер. И на вкус ничего, почти как картошка. А как эти люди себя ведут? Проблем не было?» «Нет, если не считать нескольких забавных вещей, случившихся из-за незнания языка, то все в порядке. Млиш целыми днями корзины плетет и верши для рыбной ловли. Второй мужчина, Сторг, хорошо с деревом обращается. Он у нас лучший плотник. Женщины много лекарственных трав показали, приправ, съедобных корней». Сторг поймал пчелу, привязал к ней волоском листик, проследил ее полеты на соседнем острове, нашел гнездо, притащил оттуда кучу меда. «Не знаю, как он это сделал, но его даже не покусали. А ты как сходил? Ничего опасного не было?» «Все нормально», — отмахнулся Олег. «Один раз на волков наткнулись, но те нападать не решились. Едва мы луки взяли, как они удрали. Наверное, с охотниками уже сталкивались, знают, чем это грозит». «Нашли, что искали, или опять пойдете?» «Нет, больше лазить не будем. Мы сегодня наткнулись на целую кучу руды, так что поиски окончены». Аню явно подмывало продолжать расспросы, но на Олега насело сразу несколько сотрапезников. Телевизоров и компьютерных сетей здесь не предвиделось, информации было мало, все новости передавались в ходе разговоров. Находка железной руды стала сенсацией, все спешили узнать подробности. Олег с трудом избавился от любопытных собеседников, прошелся по лагерю, перехватил Добрыню, выходившего из бани. Остановив его, он произнес: «Пошли к берегу, разговор есть». Едва присели на одно из бревен, Олег сходу заявил: «В общем так, я посмотрел, как ты тут без меня справляешься, и решил, что руководить поселком стоит тебе». «Ты чего?» – удивился Добрыня. «Против тебя никто и слова не скажет». «Не в этом дело, нам сейчас не до демократии, обстановка неясная, тратить время на выборы нечего. Нас сейчас около 70 человек, мы уже начинаем сталкиваться с теми же проблемами, что и большой поселок. Ты справляешься отлично, так чего еще желать? Я геолог и по местным меркам хороший боец. Мне частенько придется покидать лагерь. К чему разводить сложности с замами или другой ерундой? Ты старше меня и явно имеешь неплохой опыт управления. В эти дни у тебя все шло как по маслу. В общем, думать нечего. Я только рад уступить власть тебе. На мой взгляд, это будет правильным. Так лучше для поселка». «Понятно», — кивнул Добрыня. «А может, все же проведем выборы? К чему? Твои люди проголосуют за тебя, мои за меня. Мнение остальных разделится, но других кандидатур не будет. Победишь ты, только подтвердишь мои слова. Выберут меня, я уступлю власть в ту же минуту. К чему тратить время, затягивая неизбежный момент?» Добрыня пожал плечами. «Как-то это все неожиданно, но ты сам все решил». «Да, совсем забыл. Утром был посыльный из большого поселка. Завтра наших представителей ждут на общем сборе». «Не понял?» Кругов решил провести совещание с руководителями всех поселений. «Что он хочет?» «Точно не знаю, но догадаться нетрудно. Наверняка после того нападения там произошли некоторые изменения. Теперь хочет подгрести под свою власть все окрестные поселения. Я его прекрасно понимаю. У них сейчас в руках большая сила, несколько сотен жителей. А власть — это дело такое, требует увеличения». Олег на миг задумался, потом заявил: «Тебе лучше остаться здесь, я сам схожу. Возьми с собой Макса и Кабана». «Как их самочувствие?» «Нормально, к бою готовы». «Во сколько сбор?» «В полдень». «Ясно, мужики, которых пошлешь за рудой, и без меня справятся. Рита им все объяснит, там ничего сложного нет». В большом поселке даже издалека виднелись довольно значительные изменения. Появилась невысокая изгородь, перед ней земли усеивали многочисленные заостренные колья, угрожающие наклоненные наружу. Появилось несколько туалетов, вверх вздымались две наблюдательные вышки, на их площадках торчали часовые. На берегу дымила глинобитная кузня. Оттуда раздавался звон металла. Многие шалаши и навесы исчезли. Быстрым темпом возводились легкие хижины. Рыбаки продолжали заниматься своим делом, но этот процесс стал более упорядоченным. В загоне участвовали десятки человек. Островитяне прошли в один из оставленных узких проходов, направились к остаткам автобуса. Здесь их встретил мрачноватый хомяк, кивнул, узнав старых знакомых, пожал руки, указал на большую хижину. «Проходите, только вас и ждут». Олег покосился на солнце. «Вроде не опоздали, полдень». «Остальные еще раньше приперлись, а кто не явился, так это их проблемы. Так, мелочь всякая». Сопровождаемые милиционером, они прошли в хижину. Здесь за большим прямоугольным столом собралось около двух десятков человек. Люди потеснились, освободив место для островитян. Олег присел с опаской, лавки были неказистые, из связанных жердей. Того и гляди, не выдержит, развалится, да и сидеть неудобно было. Хозяева не стали выставлять для гостей автобусные сиденья, правда, не исключено, что их уже порезали на куски. Кругов, сидящий во главе стола, стрельнул мрачным взглядом, кивнул, заявил. «Все в сборе, без остальных можно и обойтись. Начну с новостей. Буквально пару часов назад пришло два человека с севера. Они рассказывали, что где-то в той стороне уничтожено довольно приличное поселение. Сами видели или просто слухи принесли?» Поинтересовался кто-то с угла стола. «Слухи, но подобные сообщения мы слышали уже не раз. А если вспомните нападение на наш поселок, то есть о чем призадуматься. Эта планета не настолько мирная. Если мы первое время наслаждались здесь покоем, то люди, приходящие с запада, рассказывали страшные вещи. Река не преграда для врагов, вы же знаете, что мы в бою захватили лодки, на них противник может быстро достигать нашего берега». Мужчина с другой стороны стола кивнул Олегу. «Я слышал, что островитяне поставили на правом берегу постоянный охотничий лагерь, и вроде бы никаких проблем не испытывают». «Это верно», — согласился Олег. «Кроме хищников, наши охотники ни с кем не сталкивались. Но мы держимся на стороже, выставляем наблюдателей на холмах, не жжем там больших костров. Насчет людоедов я точно не знаю, но предполагаю, что их селения располагаются дальше к западу. Сюда они приходят в набеги. Где-то неподалеку встречаются поселения местных людей. Дикари, напавшие на поселок, судя по всему, разгромили одно из них. У них было 5 пленников». «Слухи о местных жителях ходят давно», — заявил Кругов. «Те, кто приходит с востока, часто сообщают о встречах с ними. Разговор сейчас не об этом. Мне кажется, с учетом внешней опасности, надо позабыть про прежнюю мирную жизнь. Если людоеды не слишком хорошие бойцы, то к северо-западу отсюда люди сталкивались с очень страшными созданиями. Не хочу вас пугать, но даже наш большой поселок почти беззащитен перед нападением подобного врага. Несколько десятков сильных, хорошо вооруженных противников легко устроит здесь резню. У нас два выхода. Либо разбегаться, прячась в лесу от каждого шороха, либо становиться сильнее. В нашем поселке почти 450 человек. По вашим лагерям народу еще больше. В общем, все собравшиеся представляют около 1000 человек. А учитывая, что каждый день появляются новички, мы со временем усилимся еще больше. Я предлагаю собраться всем вместе. Такой силой мы отобьемся от любого врага». Люди возбужденно загалдели. Идея Кругова была разумна, но только с одной точки зрения. Помимо чистохозяйственных проблем, с военной точки зрения сбор в одном месте такой кучи практически безоружных людей сильному противнику даст возможность покончить со всеми разом, а от слабого сможет отбиться и небольшое поселение. Кроме того, никто не хотел идти под власть большого поселка. Даже если провести нормальные выборы, Кругов со своей компанией соберет большинство голосов, так как он самая известная личность. Олег признавал правоту многих заявлений мэра, но понимал, объединение не получится. Такую массу людей, собранных в одном месте, просто нереально прокормить в их условиях. Сейчас они живут практически первобытными общинами. Те, не имея своего сельского хозяйства или животноводства, никогда не бывали слишком многочисленны. Если у них и получится объединиться, то позже. Сейчас это ни к чему хорошему не приведет. Идея Кругова понимания не нашла. Более того, большинство собравшихся обвинили мэра в желании заграбастать побольше власти. При этом ему пеняли на то, что он не может разобраться и с нынешним населением. Ему вспомнили все от антисанитарии до рыбной диеты. В общем, собрание завершилось довольно быстро, причем большинство приглашенных удалились очень стремительно, не тратя время на прощание. Под шумок выскользнули и островитяне. Олег очень хотел посмотреть, как обстоят дела в местной кузне. Ничего интересного, примитивная печь с малыми мехами, один парень их качает, два мужика обстукивают кусок железа. Наковальней служила головка блока цилиндров. Но даже в таких условиях можно наладить выпуск несложных инструментов и оружия. Учитывая имеющиеся запасы металла, большой поселок обзаведется массой полезных вещей. Олегу хотелось поговорить с Круговым в одиночку, но завидев, с каким злым видом он вышел из хижины, парень отбросил эту затею. Ничего хорошего сейчас из этого разговора не выйдет. Поняв, что делать здесь больше нечего, Олег повел товарищей в сторону берега реки. Аня сидела на скале, внимательно разглядывая окрестности острова. По духам стучали топоры, рядом несколько мужчин возводили высокую наблюдательную вышку. С нее будет видно дальше, да и комфорта побольше. Но пока приходится дежурить по-старому. Наведя бинокль на правый берег, она рассмотрела показавшуюся у камышей лодку. Явственно различила двух гребцов, груз, прикрытый от мух лопухами. Поняла, охотники везут свою добычу. Развернулась в другую сторону, посмотрела на маленький заливчик, но никакого движения не заметила. Олег еще не вернулся, но она не пропустит этот момент. Сказать по правде, девушка большую часть времени караулила его появление, хоть в этом и не было надобности. Аня в последнее время скучала по своему давнему товарищу. Он почти не показывался на острове, более того, отсутствовал 4 дня, бродя в поисках руды по опасному правому берегу. Вспомнив, кто составлял ему компанию, девушка прикусила губу. Риту, конечно, не сравнить с Викой, но эта кукла была под присмотром Алика, а кроме того, не шлялась в компании с Олегом. Аня вчера внимательно проследила за прибытием лодки, ничего подозрительного в поведении геолога-разведчиков не заметила, однако не успокоилась. Олег слишком много времени проводил с этой амазонкой, не считая похода по правому берегу, он постоянно тренировался с Ритой на берегу залива, где был спрятан корабль. Аня несколько раз следила за их занятиями, но все было вполне пристойно, если не считать того, что девушка явно фехтовала лучше парня. Это было весьма обидно, правда, в рукопашных схватках или на ножах, он побеждал почти всегда. Задумавшись, считает ли Олег, что Рита может составить ему неплохую пару, Аня едва не пропустила нечто интересное. Далеко внизу, возле правого берега, показалась лодка. Это не могли быть охотники. Девушка лихорадочно подняла бинокль, навела резкость. Сразу поняла, это людоеды. Корявые очертания их посудин ни с чем не перепутать. Различив вторую лодку, она не стала медлить, подбежала к краю площадки, подняла железный стержень, стукнула по бронзовой крышке от большого корабельного котла. Звон был такой, что его было слышно и на соседних островах. Через минуту подбежал Добрыня, еще не забравшись на площадку, крикнул. «Что случилось?» «Людоеды, 2 лодки, поднимаются снизу, идут вдоль правого берега». Схватив бинокль, Добрыня навел его в указанную сторону. Несмотря на тревожную ситуацию, Аня невольно отодвинулась в сторону. После того, как Олег утром объявил во всеуслышание, что командиром их поселка теперь будет этот здоровяк, она чувствовала к нему немалую антипатию и уже успела пустить среди девушек несколько неприятных для него слухов. Тем временем Добрыня скрипнул зубами. «Проклятие! Они заметили наш дым, остановились. Поворачивают к берегу. Беги вниз, позови Риту». Аня подчинилась, на ходу догадавшись, что Риту зовут не зря. Так и оказалось, Добрыня сунул ей бинокль, объяснил, куда смотреть. Амазонка, не моргнув глазом, быстро сделала вывод. 2 лодки, около 10 дикарей. Будем уничтожать? Да, я не хочу их выпускать. Они видели наш дым. Вдруг приведут подмогу. Я высажусь на берег с основным отрядом, попробую их прищучить с той стороны. Ты с гребцами подойдешь по реке. Если что, близко не приближайся. Расстреливай их из своего лука. Понятно, надо поспешить, как бы они не удрали вниз. Аня осталась в одиночестве, едва не подпрыгивая от тревожного возбуждения. Еще бы, сейчас на ее глазах произойдет настоящая схватка с врагом, причем наблюдать ее можно в безопасных условиях. Она не считала себя кровожадной, но такое зрелище девушку привлекало. Увы, действительность оказалась весьма скучной. Все, что Аня увидела, это как Рита несколько раз выстрелила из лука в сторону зарослей камышей. Все это происходило внизу, с этой позиции невозможно было рассмотреть берег, что там творится, было непонятно. Но судя по тому, что лодка быстро скрылась в зарослях, опасности больше не было, иначе бы лучница продолжала обстрел. В общем, бой получился совершенно незрелищным. Разочарованная девушка повернулась в сторону левого берега, глаза ее радостно вспыхнули, она увидела лодку. Олег возвращался на остров. Не дожидаясь, когда днище заскребет по песку, Рита прыгнула вперед, расслабленно держа меч, направленным в землю. Ее кажущаяся безмятежность была обманчива. С этого неудобного положения девушка могла нанести молниеносный прямой удар. Парировать такие выпады очень сложно. Впрочем, сражаться здесь уже было не с кем. Людоеды, истыканные копьями и стрелами, валялись по всему берегу. Несколько еще вздрагивало в агонии, но опасности уже не представляли. Десяток вооруженных островитян особых потерь не понес. Одному парню перематывали сломанную руку, другому накладывали жгут на пронзенное бедро. Серьезных ран больше не было. Подойдя к вражеским лодкам, Рита замерла, позвала Добрыню. Тот, подойдя поближе, не сдержал витиеватого ругательства. Было чему удивляться. В одной из лодок находился связанный пленник. Ничего необычного в этом не было, если не считать того, что это был не человек. Сначала Рита решила, что перед ней знакомый враг, горилла без доспехов, однако тут же осознала свою ошибку. Даже в лежащем положении это существо было гораздо большего размера. Девушка на глаз прикинула, что его рост примерно 2 метра и 30 сантиметров. Лицо напомнило орангутанга, виденного в зоопарке, столь же круглощекое и спокойное. Плотная бурая шерсть, как на плюшевом мишке, почти полное отсутствие шеи, голова будто бы вырастала прямо из плеч. Руки не слишком длинны, поясница обмотана набедренной повязкой из грубой коричневой ткани. На плече и голове виднелись запекшиеся раны, судя по их виду, довольно давние. Связанное существо посмотрело на девушку тоскливым, на удивление мудрым взглядом, еле заметно вздохнуло, отвело глаза. «Ты таких когда-нибудь видела?» — поинтересовался Добрыня. «Нет», — уверенно ответила Рита. «На вид это не обезьяна, одежда кое-какая, да и взгляд больно премудрый». Рита могла бы с этим поспорить. Взгляд собаки иной раз умнее, чем у многих профессоров, но возражать не стала. Она не сомневалась в разумности этого создания. «Его надо развязать», — предложила она. «Опасно», — нахмурился Добрыня. «То, что он враг людоедов, не означает, что он наш друг. Мы не знаем этого мира. Мало ли, какие у них между собой заморочки». «Он думает, что мы его хотим убить», — уверенно заявила Рита. «У него слишком уж своеобразный взгляд». «Я заметил», — кивнул Добрыня. «Знаешь, сейчас я позову ребят, они его освободят. Если дернется, сразу завалим». «Не надо», — предостерегла Рита. «Если он успеет кого-нибудь схватить, то может наделать бед. Кто знает, насколько он подвижен. Пусть ребята держат копья наготове. Я сама его освобожу. У меня хорошая реакция. Лучше, чем у твоих бойцов». Добрыня кивнул, признавая правоту ее слов. «Джентльменство осталось на земле. Если женщина сражается лучше парней, то это следует использовать без раздумий и угрызений совести». Рита перегнулась через борт лодки, завела лезвие меча под кожаные ремни, на совесть стягивающей тело пленника. Тот зажмурился, явно полагая, что наступает его последнее мгновение. Добротно заточенный клинок перерезал несколько полосок. Видя, что великан не шевелится, девушка легонько уколола его в пятку, отступила назад. Открыв глаза, он пошевелил руками, поднял их кверху, с удивлением посмотрел на Риту. Та сделала приглашающий жест, отступила от лодки. Пленник неуклюже выбрался на берег, согнулся в три погибели, обхватив колени руками, протяжно заревел. «Чего это он?» – удивился Добрыня. «Тело затекло», – догадалась Рита. «Слишком долго лежал без движения». Бойцы, обступив мохнатого великана полукругом, взирали на него со смесью страха и восхищения. Только сейчас все поняли, насколько он огромен. Помимо высокого роста, его плечи были невероятной ширины, а все тело бугрилось развитыми мышцами. На вид в этом создании было больше 2 центнеров веса, а если предположить, что оно по-настоящему разумно, было над чем призадуматься. Если эти создания настроены по отношению к людям враждебно, то столкнуться с их отрядом очень не хочется. Такую тушу остановить трудновато. С Спутанная шерсть напоминала толстый войлок. Такую защиту можно пробить только сильным, уверенным ударом, причем рану надо наносить очень серьезную. В противном случае разъяренный великан одним махом ладони свернет человеческую шею. Впрочем, этот пленник нападать не спешил, да и вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. В него сразу вонзят полдесятка копий, их острейшие наконечники без труда пронзят его природную защиту. Закончив с разминкой затекшего тела, он выпрямился, посматривая с высоты своего огромного роста, бросил на людей гордый взгляд, сложил руки на груди, гулко произнес «Буракарха Торанта». «Зашибись», — констатировал Добрыня, — «боюсь, мы друг друга не поймем». Алик не удержался, громко предложил: «Выдели мне бочонок вина из корабельных запасов, и я тебе переведу все, что он скажет». «Это как?» — не понял Добрыня. «Элементарно, надо напиться до исчезновения языкового барьера». «Тьфу ты, язва с ногами!» «Я-то думал, он серьезно. Что же нам с этим Геркулесом делать?» — призадумался здоровяк. Девушка шагнула вперед, указала на себя пальцем. «Рита!» Великан даже не моргнул глазом. «У него коэффициент интеллекта даже меньше, чем у шимпанзе», — уверенно заявил Алик. Девушка не обратила на него внимания, еще два раза повторила попытку общения, но пленник не реагировал. Повернувшись к Добрыне, она заявила: «С виду он все понимает, но почему-то не хочет отвечать». «Ну и хрен с ним», — отмахнулся командир. «Собирайте оружие и уходим на этих лодках. Пусть здесь остается, не будем же мы его убивать». Бойцы быстро собрали скудные трофеи, выбросили из лодок вонючие шкуры и тростниковую подстилку. На сбор не ушло и 10 минут, все быстро погрузились, собрались отчаливать. Пленник, все это время стоявший неподвижной статуей, внезапно развернулся, подскочил к берегу, указал рукой на девушку, утробно произнес: «Рита!» Стукнув себя в грудь, он рявкнул: «Удур!» Опять указав на девушку, добавил: «Удур, Рита!» «Кинг-Конг снова жив», — изрек Алик. «Рита, мне кажется, он делает тебе предложение. Из вас получится довольно неплохая пара». Даже не моргнув глазом, девушка обернулась к Добрыне. «Мне кажется, он просится в лодку». «Ясное дело», — ухмыльнулся командир. «До паренька дошло, что одному тут будет скучновато. С такими ранами его быстро найдут хищники». «Нет», — возразила Рита. «Он просто понял, что мы не собираемся его убивать. Надо взять его с собой, кто знает, может, из этого выйдет что-нибудь хорошее». «Будет весело, если он кого-нибудь сожрет», — ухмыльнулся Добрыня, но возражать не стал. Коротко приказал бойцам: «Выбираемся. Надо рассесться по-новому, чтобы этого малыша можно было увести». На остров они вернулись одновременно с компанией Олега. Вид привезенного пленника вызвал фурор. Все обитатели лагеря, побросав свои дела, бросились на берег. Великан стоял на песке со своим обычным гордым видом, рядом с ним пристроился Алик и давал всем любопытствующим женщинам различные пояснения. «Нет, кашу не ест, кормить будем человечиной и тухлой рыбой. Зачем взяли? Он больно Рите понравился. Она как увидала, что у него под юбкой, так прямо расцвела на глазах. Что? Я еще и юбку его поднимать для вас должен. Нет уж, мало ли что вы потом захотите. Не сомневайтесь, там есть на что посмотреть. Будьте с ним поласковее, и все будет хорошо». «У меня глаз не алмаз, точно не измерил». К берегу привели Млиша. Тот посмотрел на великана, не выказал никакого страха, только поморщился и произнес, указывая на него пальцем: «Клод». Скорее всего, это было видовое название подобных существ. Судя по реакции старика, он с ними уже сталкивался. Так как он не проявил страха или другой сильной реакции, все пришли к выводу, что подобные создания не опасны. Правда, все усилия заставить Млиша поговорить с Удуром почти ни к чему не привели. Складывалось впечатление, что он просто не желает с ним общаться. Кроме пары коротких фраз, старик ничего ему не сказал. Что делать с великаном, никто не представлял. Добрыня уже начинал жалеть, что притащил его сюда. Впрочем, Удур вел себя подчеркнуто миролюбиво, не проявлял ни малейшей агрессивности. Женщины смогли обработать его раны, он с аппетитом слопал все, что ему предложили, причем явно отдавал предпочтение рыбе. Ее у островитян было более чем достаточно, так что вопрос с питанием этого великана был решен.